Глава 8. Гаифа, Мирике, радостная усадьба Талик, западная Придда, Вильбах. 400-й год круга скал, 9-й день осенних молний. Гвардейцы загодя предупреждают о визите лишь обремененных мужьями дам. Лидас при всей своей прибожественности оставался гвардейцем, а Капрос отнюдь не являлся скучающей красоткой. Тем не менее, нагрянувший гость маршала удивил своим почти щеголеватым видом и необычно хмурой физиономией. «Мне нужен парень из белой усадьбы», — объявил, едва слезший с коня легат. «Немедленно, а потом клирики, оба». «Сейчас пошлю, а вам предлагаю поужинать», — попытался отсрочить несомненную гадость Карла. «Как раз подают». «Позже», — мотнул башкой Сфагнес, — «я заночую». «Прекрасно». Отец Ипполит мог что-нибудь брякнуть про Ареста? Тогда Пьетро оказывается свидетелем. Но Пагус? Этот-то каким боком? Как убивали его мать, парень не видел, хотя догадаться мог, особенно если драгуны распустили языки. Ну, догадался. А дальше что? Не за нож же схватился. И вообще Фурис бы знал, он обо всем знает. Легат молчал. От его щенячьего дружелюбия не осталось и следа. Йорга, выскочив на поиски истребованных прибожественным персон, плохо прикрыл дверь, и маршал слышал, как звякают расставляемые приборы. Удравший от разбойников слуга был докой не только по части сапог. «Они ищут или прячут?» «По-вашему, отца Ипполита можно спрятать?» Йорга не слишком догадлив. «Вот Агас, тот и впрямь мог бы Пагаса где-нибудь запереть. Лично я не возьмусь». «Вы с Агасом мне тоже понадобитесь, а вашего писаря гоните». «Фурис — доверенный куратор походной канцелярии». «Писарь помрет писарем, а вы умрете воякой». «А вы?» «Я вообще не умру». «Ну, наконец-то». Все четверо явились одновременно. Йорга оказался догадливее, чем думалось. Пагас явно ничего не понимал. Отец Ипполит готовился к драке. Агас — к переговорам. А Пьетро было разве что любопытно. Если было. «День добрый». Взгляд легата задержался на незнакомом лице. «Это ты из белой усадьбы?» «Да, сударь». «Идем со мной». «Я не оставлю своего...» Начал клирик, но речь не состоялась. Хмыкнув «Дело ваше», прибожественный ухватил Пагаса за локоть и поволок за собой. Священник устремился следом, не остался в стороне и Карло. Образовавшаяся процессия вывалилась в полуприемную полустоловую, обогнула почти накрытый стол, проскрипела по лестнице и оказалась во дворе у коновизи, где среди верховых лошадей смирно стояла неоседланная крапчатая кобыла, явно жеребая. «Горта», — прошептал Пагас. «Горта». «Уверен?» «Да, это Горта. Лунная гортензия от гороскопа и лунной фрезии, любимица госпожи, покойной графини». «Она оставалась в усадьбе или граф ее продал?» «Только не ее». «Когда ты видел кобылу в последний раз?» «Не могу сказать, господин, я не занимался лошадьми. Но случись что с Гортой, я бы знал. Все бы знали». «А как умерла твоя мать, знаешь? Господа, вам лучше отойти». «Приказ прибожественного?» Агас вроде бы и улыбнулся, но Карло понял, белую усадьбу бывший гвардеец помнит. Лидас опять тряхнул головой, но не ответил, даже не взглянул. Отец Ипполит шагнул к растерявшемуся Пагасу. Пьетро остался стоять, где стоял, а вот самому Карлу удрать хотелось. «Знаешь или нет?» Теперь Лидас походил на злую лошадь, только кони не носят пистолетов и не командуют верноподданными рыбами. «Маму убили разбойники, а сестра вместе с господином графом в старом амбаре». «Твою мать убили мои люди», — раздельно произнес Лидас, по ошибке приняв за пособницу разбойников. «Если бы ее удосужились выслушать, те в тайнике остались бы живы. Я приношу тебе свои извинения. Ты их принимаешь?» «Простите, господин, не разбойники? Как же?» «Они не поняли. Тогда. Сейчас до них надо думать доперло. Что будешь делать?» «Я вступил в корпус и попробую воевать с язычниками». «Сыне», — отец Ипполит взял парня за руку, «ты должен требовать суда земного или молить о небесном». «Я хочу, чтобы она успокоилась». Священника Пагас, если и слышал, то не понимал. «Солдаты не думали. Они видели, что творили разбойники, Если бы я сам решил, что передо мной пособник... Господин, я хочу уйти. Только уйти. Позвольте. Дело твое. И кобыла тоже. Не надо. Господин маршал, прошу разрешения. Иди выпей чего-нибудь. Покрепче. Агас. Понял и увел. Хотя это дело клирика. Только отец Ипполит рвется не утешать, а судить. Господин легат. Священник шагнул вперед. В сердце Пагаса нет зла. Однако мы еще не в рассвете и будем там не все. Нам нужна справедливость, и я требую ее именем Создателя. Убийцы госпожи Тагари виновны не в ошибке. Они упиваются властью и потому опасны. Вы не истребляете разбойников, вы заменяете их. Вы уже несли эту чушь. То есть слово Создателя, как вы его понимаете. Что, по-вашему, я должен сделать? «Непосредственных виновников передать властям Мирикии», — твердо сказал клирик. «А тех, кто не вмешался, изгнать, лишив власти над себе подобными. Солдаты должны быть страшны лишь злодеям и внешним врагам, а ваши люди опасны всем». «Эту чушь вы тоже несли. От местных властей толку не добьешься. Убийцу я расстрелял, а его приятели остались без кокард. Надеюсь, поможет. А теперь, господа...» Имею честь пригласить вас на день рождения. Как сервилионик, я родился в один день с императором. Но мне хочется выпить, а вы меня не выдадите, да и стол у вас накрыт. Ну а выдадите? Что ж, так мне балбесу и надо. Письмо Эмилию было готово. Оставалось приписать пару строчек для Арно. Мать, получив от пропажи послание аж на 6 страницах, не могла скрыть удивленного счастья. Дали и сам видел, что братец начинает думать. Сие же благое дело следовало поощрять. Впрочем, Прит это и так делает. Он много чего делает. Ли засмеялся и с удовольствием добавил. «Господин полковник, посылаю вам заполненный патент на производство известного вам тиньента Се в капитаны, дабы в случае необходимости не случилось задержки с признанием заслуг оного тиньента перед Отечеством». Кроме того, я просил бы вас вспомнить, не хранится ли в Васпорде список трагедий Лахузы, необработанных эссерциалом. Меня интересует. Когда спустя полчаса в дверь постучали, Савиньяк решил, что из поиска вернулись фульгаты. И они в самом деле вернулись. «Монсеньор», — доложил гордый своим участием в маршальском заговоре Мишель, — «к вам тут один». Имя запамятовал, но он с гусями был на переговорах. Монах, который только одет как человек. «Брат Арест?» «Вот. Наши его от Вассермюли согласно приказу сопровождают. А больше доложить-то нечего. Всю дорогу молчал, как щука». «Именно щука?» «Ну, не уклейка же». Слегка растерялся фульгат, но подметил он верно. Что-то щучье в Адрианианце было. Хотя не раз лазивший по Марикьярским скалам Ли скорее бы вспомнил горного варана. «Пусть заходит». «Бедный эссерциал». Бедные и Серциал, Лахузы и даже Дидерих. Как же им приходилось изворачиваться, чтобы анаксы и прочие императоры получали важные известия не за письменным столом. Ли уже привычно стянул с волос каналийскую косынку и встал, приветствуя вымотанного военного в наспех обтертых сапогах. Алвасецкую рубашку и отнюдь не маршальский шарф на талии хозяина гость не заметить не мог. Но с удивлений разговор бы начал разве что варвар. Или просвещенный дурак. «Добрый вечер, сударь». «Добрый вечер, господин проимператор». Эспиратист в самом деле напоминал щуку, с боем, вырвавшуюся из заливного, в котором увязли другие. Бруно увяз. Только в чем? В китовниках? Собственной армии? Или и там, и там? «Я привез два письма», — суховато уведомил брат Арест, «от принца Бруно и молодого Фельсенбурга. Кроме того, у меня имеется устное поручение от моего епископа и нечто, некогда принадлежавшее вам». «Что, на ваш взгляд, важнее?» «Новости. И они не слишком приятны. В письмах все должно быть изложено подробно». «И никаких тебе «сын мой», «брат мой». Представить бы ему бывшего епископа Аконы и оставить бы создателевых слуг наедине. Могло бы выйти поучительно. Я хочу слышать главное от вас. Садитесь». Сел, положил руки на колени. Если потребуется, через мгновение будет на ногах с обнаженным клинком. «Видимо, я должен начать с того, что командующий, хорошо известный Талигу горной армии генерал Фок Гетц, на лояльность которого надеялся принц Бруно, принял сторону Марги. В результате их совместных действий южная армия возле Изилхарда попала в ловушку, но смогла выбраться. Во многом благодаря отвлекающему маневру, осуществленному отрядом под командованием Фельсенбурга, которому удалось выдать себя за арьергард Бруно и заманить противника на Фельсенбургский тракт. Сейчас южная армия спешно отходит к границе, ее преследует Эйнрихская армия Фок-Ила и части горников. Я правильно понимаю, что там отнюдь не вся горная армия? Когда я покидал ставку принца, точное местонахождение основных сил горной армии, которыми, по всей видимости, командует Фок-Гетц-младший, было неизвестно. Но их намерения загадки не представляют. Согласно вполне достоверным сведениям, горники нацелились на Гельбе, рассчитывая прибрать к рукам все, чем принц Бруно овладел за время летней кампании. Фельсенбург вернулся к Бруно или направился к родне? Ему удалось сбить погоню со следа и соединиться с главными силами. Господин проимператор, появление в Гельбе Фок-Гетца превращает договор о перемирии в клочок бумаги. Дверь открылась. Приятель Мишеля втащил горячее вино. Фульгаты хороши еще и тем, что способны не дожидаться приказов, а выпить Дриксу просто необходимо. Впрочем, Адрианианец вполне может оказаться не Дриксом. «Спасибо», — поблагодарил Лев. «О том, что случилось с Южной армией после моего отъезда, я могу лишь предполагать. Но у маршала Савиньяка подобное выходит лучше». «Давайте письма». Теперь Адрианианец мог с чистой совестью пить, а Ли — читать. Бруно не доверил бумаге ничего нового и ничего лишнего. Тем не менее, это был полноценный вопль о помощи. Очень достойный, очень дриксонский, даже варицкий, но вопль. Фельсенбург был откровенней, безоглядней и при этом спокойней. Теперь уже капитан Рейтар, он собирался драться с китовниками до последнего и не был намерен проигрывать. «Я выпил ровно столько, сколько могу себе позволить». Гость отодвинул кружку. «Вижу, вы прочли». «Да, первое письмо, сложись обстоятельства иначе, мог бы написать маршал Фокварзов. Второе — я сам лет 15 назад. Вы упомянули поручение от вашего епископа». «Преосвященный Луциан просил передать, что молился бы за вас, не будь это излишним. На вас благословение святого Адриана. Следовательно, вы не нуждаетесь в посредниках между вами и высшей волей сейчас». И не будете нуждаться в заступничестве, когда покинете сей мир. Могу я узнать, как Преосвященный пришел к столь устраивающему меня выводу? Слушая дравшихся у Орга Ролис и в Гоунау, и расспрашивая тех, кому довелось с вами беседовать. Фельсенбурга? И его тоже. В руки его Преосвященства попало письмо, побывавшее в плену вместе с вашим братом. Епископ Луциан был и остается последним, кто его прочел без разрешения. Возьмите. Леонель взял. Верхние строки расплылись, но это не удивляло. Вот то, что письмо не потерялось и не размокло полностью, и впрямь могло сойти за чудо. Тогда победить собственную армию труднее, чем чужую, но чужую без победы над своей не одолеть. У Орга Ролис я убедился в этом на собственной шкуре. Отвечая на вопрос, который ты не преминул бы задать, скажу, что не знаю, смог бы Леонель Савиньяк, окажись он сейчас во главе западной армии, справиться с Бруно или же нет. «Спасибо», — поблагодарил Ли, складывая прошлое пополам. «Хочется думать, что главе дома Зильбершванфлоссе свою армию победить все же удалось. На какое-то время». Возвращаться к святому Адриану эспиратист не стал. «Проиграть сражение для Бруно равносильно концу, но он его не выиграет. Один». Рудольф, обдумывая положение, принялся бы бродить по комнате. Савиньяк имел другие привычки, да и вставший перед ним выбор, по большому счету, был надорским — уходить в голодную метель или ждать в готовом провалиться замке. «Западная армия выступит на следующий день после получения приказа, который вручит командующему сопровождающий вас фульгат», — буднично объявил Ли. «Не мне вам объяснять, что успех во многом зависит от точности сведений о китовниках. Мне остается лишь узнать имя своего спутника». «Приказа еще нет», — усмехнулся Савиньяк. «Выйдите под утро, вас разбудят, а сейчас идите и ложитесь. Все уже сказано». И все уже решено. Дождавшись, когда хлопнет дверь, Леонель напоследок пробежал глазами блудное письмо, сунул в печку и встал у окна по собственной материнской привычке, глядя в сине-белый вечер. «Бывает, но матери лучше ничего не знать. Она и не узнает. Вот браться с его армией не обойти». «Нашел время забивать голову всякой дрянью. А еще жених», — вслух укорил отсутствующего маршала проимператор и открыл чернильницу. Приказ был предельно прост. Ли управился за полчаса, после чего вернулся к письму, которое теперь нуждалось в дополнении. «Господин полковник», — приписал Савиньяк под высохшими пожеланиями, которые надлежало передать новоявленной графине Ориго. «В связи с неожиданными обстоятельствами вынужден вам напомнить о просьбе герцога Эпине, доверившего вашим заботам некую аладскую баронессу. Однако это еще не все. Буду весьма обязан, если вы также возьмете под свое покровительство девицу Арамона и принадлежащего ей кота талигойской расцветки». Помирать Ли никоим образом не собирался, но бергеры во главе с покойным Вейзелем правы, дела лучше держать в порядке. В том числе и те, самоупоминания которых наводят самых близких на ненужные во всех смыслах этого слова мысли. С матерью, во всяком случае, хватит, а Эмилю нужна ясная голова. Очень ясная. Об императоре говорить не получалось из-за отца Ипполита, о Турагисе — из-за Лидоса. Белая усадьба превращала день рождения в поминки, а возвращенные губернаторы — в деловую перебранку. Безопасными казались разве что Кагета с Талигом, из которого выбрался Пьетро. Предупредить благочестивого брата о подводных камнях Карло не успел, но тот сам догадался, что лучше не касаться. Легкие закуски и первые 6 бутылок победили без осложнений. Пора было переходить к главному блюду. «Я видел зимний вечер», — весело объявил легат. «Калацкому лучше не придумаешь. Заодно и ваше выдворение на зимние квартиры отметим. Недурная усадебка у нас в Левкре. Почти такая же, только без птичника. Не терплю кукареканье». «Петухи тоже не терпят», — хихикнул Агас. «Чужого. Пойду велю подавать». «Ох, доля штабная». «Штабная, говоришь?» «Вот и повод, лучше не придумаешь. Отпускать Агаса жаль, но должен же кто-то хватать прибожественного за хвост. Лидос, ваш день рождения застал меня врасплох, но отпускать вас без подарка я не хочу. Вы хотели забрать капитана Левентиса? Забирайте прямо сейчас. Приказ утром будет». «Я еще и монаха хочу», — напомнил прибожественный. «Но сперва старая Аладская и вечер, чтоб как до Марисков». «Память о мире полнит праведные души», — неожиданно одобрил отец Ипполит и еще более неожиданно поднял бокал. «Я верю, что вы искупите невольно причиненное зло и впредь станете защищать невинных». «Стану». Лидоса не думал вскидываться на дыбы. «Но завтра. Сейчас у нас попойка и пожорка. Маршал, так вы согласны?» Карло, само собой, согласился, и тут случился конфуз. Подававший кушанье Микис доложил, что вечер безвозвратно загублен. «Они тут...» — мялся слуга. «Того, совсем обхождение не понимают. Того, в хороших домах все знают. Вечер, с того и вечер, что полосатый. И что поврось, оно хоть и рядом, от баклажан до творожного сыра, и каждый в своем соусе. Что ж это будет, если столичный красный с огуречным смешать? Что будет?» «Тебя не спрашивают», — прикрикнул Лидос. «Блюдо где? Было же?» «Было», — болван покаянно развел руками. «И ведь отвернулся всего ничего, присыпку проверить. Она ж размякнет, если не сразу к столу. Вот...» «Ты отвернулся. Если эти излияния не прервать, с голоду сдохнешь. Дальше что?» «Перемешали». Так в паунских театрах сообщают об убийствах государей. «И имбирем приправили. Зимний вечер, имбирем. Это кощунство», — подсказал Агас. «Но мы съедим. На войне, как на войне». «Нельзя такое есть!» От ужаса слуга аж задохнулся. «Имбирь вкус отобьет. Он же все губит, кроме чеснока». «А мы все равно слопаем», — хохотнул Лидос. «Но того, кто набезобразил, ты поймай. Я его расстреляю». «За имбирь?» — растерялся служитель высшего разряда. «То есть оно как-то...» «За кощунство!» — усмехнулся легат. «Я и тебя расстреляю, если не принесешь». «Ваше превосходительство, то есть можно ведь заменить, только орехи нужно столочь и красный соус». «Пойдем, брат мой». Непонятно, когда вставший Пьетро положил руку на плечо Микиса. «Я помогу тебе». «Не вздумайте толочь», — распорядился прибожественный. Как есть, так и съедим. Вечерок выдался штормовым, вот все и смешалось. В самом деле, — поддержал Карло, которому не улыбалось унимать сразу и отца Ипполита, и Лидоса, — не тяните. Пьетро не тянул, но разволновавшийся слуга поскользнулся на некстати подвернувшемся куске баклажана, выронил злосчастное блюдо и сам упал. «Теперь ваш слуга будет пахнуть имбирем», — доложил смиренный брат. «Я отпустил его умыться, так что горячее подадут штабные ординарцы». «Молодец. Сфагнос никого расстреливать явно не собирался. Как, пойдешь ко мне?» «Капрос, ну зачем вам сразу два клирика?» «В корпусе 12 тысяч человек. И все молятся. Понять бы еще, сколько нам до подхода резервов держаться. На одних оливках далеко не уехать». «Исходя из того, что еще остается на тарелках», — отец Ипполит внезапно улыбнулся, — «мы можем поднять еще два тоста». «Лучше подождем», — Лидос обвел глазами стол, который сочли бы убогим не только кагеты и губернаторы, но и Турагис. «Каналийского ворона вживую даже наш маршал не видел, а ваш монах сподобился. Рассказывай, а выпьем потом». «Пьетро, вы видели ворона?» — не выдержал Карло. «Я не знал». «Если бы меня спросили, я бы, само собой, ответил». Еще не монах, отнюдь не казался смущенным. «Но герцог Алва далеко. После него я видел слишком многое, в том числе и бунт, и разбойников на берегу Рцука». «Такое и мы видели», — Лидос откинулся на спинку стула. «Это неинтересно. Маршал, не серчайте. В Паоне о похождениях святого Анаре болтали, когда вы пытались воевать в Фельпе. Но о том, что брат Пьетро болтался при святом, я не знал, пока не перекинулся словечком с епископом. Он, кстати говоря, жаждет, чтобы при мне состоял неподверженный обмороком клирик. Но принудить агорисца, хоть агорисы разнесли, не может. Разные ведомства, они в церкви разные». «Я тоже не могу принудить», — подтвердил Карло, предпочитавший сохранить при корпусе не столько клирика, сколько врача. «Значит, вы видели ворона?» «Мне не довелось. Нашу капитуляцию принимал Савиньяк». «В нашей встрече нет тайны», словно бы извинился Пьетро. «Но противникам Талига рассказ об этом человеке может быть неприятен, хоть он и способствует смирению гордыни». «В таком случае», — не сдержался отец Ипполит, «пусть каналиец встретится с Арестом». «С божественным Сервилием». «Не сегодня», — то ли рыкнул, то ли взмолился Карло. «То есть давайте без ссор. Мы собрались не для этого». «Пьетро, рассказывайте». «Уверяю вас, меня это не заденет». «Еще бы». «Ведь коллеги из Афельп уже спросили». Легат подмигнул и захрустел последним Дордионом. «То есть из Афельп тоже? Так что там Алва?» «Дордион, Гайи. Плод дерева Дардис — крупный сочный фрукт, обладающий тонким ароматом. Культивируется в северной части Гаивской империи. В Талиге Дордион часто называют грушаком». «Каналиец не любил смерть и считает усталость от жизни разновидностью безумия. Я не видел, как он убивает, но слышал, как он поет. Эти песни рассказали бы о герцоге больше моего. Они долго меня преследовали». «Ну так спойте». «Я дурной певец», — признался Пьетро. «К тому же песни герцога Алва при всей красоте лишены благочестия». «Не беда», — отмахнулся Карло. «Отец Ипполит, позволите?» «Если они не оскорбляют создателей ваших чувств, господин маршал». «Первая была на Каналийском», — негромко уточнил Пьетро. «Позднее я узнал, что певец просит свою струну звучать вечно. Вторую герцог перевел на Талик». «Сам?» — живо уточнил Пребожественный, и Капрос вспомнил, что Лидос вроде бы балуется пером. «Насколько я понимаю, Алва переводит сам. Я боюсь нанести ущерб красоте. Меня, как и всех послушников, обучали пению, но оно не стало моей сильной стороной». «Лечить вообще-то важнее», — утешил Карло одновременно с отцом Ипполитом, само собой напомнившим еще и о долге перед Создателем и слабейшими из детей его. «Так что за песня?» Лидосу не требовался ни врач, ни Создатель. «О чем?» «Сперва мне казалось, что герцог что-то оплакивает. Потом я стал думать иначе. В том, чтобы назвать ночь ночью, а холод холодом, нет ни жалобы, ни вызова». «Не объясняйте». Легат оттолкнул опустошенную тарелку и водрузил локти на стол. «Пойте». «Судьба моя», — покорно завел клирик, — «звездный иней, звезда над дорогой дальней, звезда над долиной синей, звезда на холодной стали, Пел Пьетро не лучше, чем Карло знал Талик, но и не хуже. Маршал вслушивался, пытаясь уяснить, о чем речь. Не понимал и все же цыкнул бы на любого, кто вздумал бы жевать или переспрашивать. Молчали, однако, все. «Мой друг, я в закат гляделся, звездой летя в бесконечность». Все они туда глядят, с чего уж там. Потому и слушают. Отец Ипполит беззвучно шевелит губами, будто повторяет. Лидос замер, подперев подбородок и широко распахнув подведенные на гвардейский манер глаза. Агас поставил бокалы и закусил губу. Горят свечи, догорает год, и с ним жизни, тысячи жизней, но некоторые еще можно сберечь. Если остаться не только на зиму. Три безголовых, по сути, провинции, Гирени с деткой и, вцепившиеся в железо, прозрачные женские руки. «Струна моя, лунный холод, луна в глазах лошадиных, луна, вошедшая в город, луна над мертвой маслиной». Над мертвыми обозниками, мертвой мельницей, мертвым аббатством. Над белой усадьбой, где уцелели лишь серая кошка, да лебеди с подрезанными крыльями. Везде эта луна, чтоб ее. «Мой друг, я луною призван». «Я выйду», — отец Ипполит поднялся. «Это слушать невозможно». «Это слушать нужно», — вскинулся в ответ Лидос. «И хватит искать везде ересь. Пьетро, дальше». «Здесь нет ереси, просто я не могу. Это луна, этот год, простите». Стук двери, пригнувшиеся и тут же выправившиеся огоньки свечей, миг тишины. Зима и сердце как камень. Вальдесу всегда нравились столы, подоконники и спинки кресел. Во всяком случае, сидеть он предпочитал именно на них. Но на сей раз адмиралу пришлось удовлетвориться старым-престарым сундуком. «Хорошая вещь», — одобрил Ротгер, забираясь на реликвию с ногами. «Парочка абордажников при необходимости точно влезет. Ты решил почитать мемораль?» «Я?» — удивился Леонель. «Это ты странно», — кивнул моряк. «Ты ничем не напоминаешь покойного дядюшку. К тому же мы все обсудили». «Утром», — уточнил Ли. «Вечером привезли два письма, одно из них от Фельсенбурга. Он просит не посылать ему кошку, поскольку с тобой ей ничего не грозит». «Поздно, и ты это знаешь. Что грозит старой скотине Бруно?» «То самое, что, съев Бруно, будет грозить нам». «Попробую подумать», — Ротгер обхватил руками колени. В точности так сидел Эмилит. Сидела и тихонько просила не погибать. Ли не рассмеялся и ничего не стал обещать, просто не дал Гагане договорить. Умело не дал. Потом девочка уснула, а он глядел в темноту и прикидывал, без кого ему не обойтись. Сомнений не вызывали только Фульгаты и Стоунволл, ну и Вальдес, само собой. «Гусиные зайцы загнали быка на мачту», — додумался Ротгер, — «и ты собрался его снимать. Жаль, здесь могло стать весело. Я угадал?» «Наполовину. Старый добрый Бруно ставил на горную армию Фоггетса, но тот предпочел драки с Эйнрихтом, войну с нами и немножко с фельдмаршалом. Большая часть горной, похоже, движется на Гельбе». «Холера!» — нараспев произнес Вальдес. «И гангрена, причем скоротечная. Если ты не уймешь Гетса, он заполучит как тыловые магазины Бруно, так и занятые им наши крепости. А потом на пару с Эйнрихцами поставит старикана в два огня. Сожрет и займется, если не Хексберг, то марагами. Тетушке в ее положении это вредно. Говорю тебе как опекун. Бруно без нас не просто проиграет, что еще полбеды. А ведь Ротгер предельно серьезен. Только чужим это не разглядеть. Южная дриксонская армия сольется с китовниками, и вся эта нечисть в самом деле ринется на Талик. Не сразу. Сперва Марги проглотит фельсенбургов со штарквиндами и разбогатеет еще 1020 бесноватых. И настолько же обычных гусей, которым просто очень хочется Марагону, Хексберг, Торку. Допустить этого я не могу. Тут ты прав. Но еще больше я не могу оставить в покое Зале. Спасать Бруно будет Эмиль, а мы с тобой займемся зайцами. Утопить их нам теперь не под силу. Остается загнать туда, где они не навредят. То есть Каларии. Я тебя обожаю. Можешь так Бруно и передать. Потому что Бемя не передашь уже ничего. Ты выбрал Аларию, потому что дуксов не жалко? Нет, потому что зеленей там уже не станет. Чем, среди прочего, хорош Вальдес, так это тем, что здравый смысл ему не помеха. Мы вернем заразу к ее истокам, хотя Заль, похоже, подцепил эту дрянь от агаров. «Тра-та-та», — пропел адмирал, стаскивая с пальца безропотный изумруд. Лагаш опустился в пляс, но остальным лучше бы объяснить, чем зеленый заяц вкуснее зеленого кита. Ни моряки могут не понять, хотя у меня тоже есть терзание, то есть сомнение. Желая Заль искупаться в Донарии и согрешить со свободной Дженнифер, он бы к ней и поскакал, а его понесло в обход кольца. Поставить себя на место Заля не хочешь? Лень. Зеленая искра метнулась вверх. Лень, еще то, от чего кошки трясут лапами. Но тебя я бы послушал. Под бокал чего-нибудь приличного. Дриксы из тебя выходили отличнейшие, особенно Фридрих. Рад, что тебе нравится. Леонель вытащил кувшин. «Аладская станешь?» «Я ему живеловую стану», — успокоил Ротгер. «В целом, такая жизнь мне по вкусу. Всегда любил рейды, больше драк в линии. Не, то, что Альмейда успел, это хорошо, но у меня на душе осталось слишком много пороха. Ты же потратил его на Бермессера». «Четверть, не больше. И то пока искал. Зато финал». Бешеный поморщился и спрыгнул с сундука. Покойный вцепился в торговое корыто. По сторонам не глядел, абордажников своих спровадил. Бери вилку и кушай. Дядюшка был бы в восторге. А мне перца не хватало. Теперь хватит, — пообещал Ли, поднимая стакан. Обратно на стол его ставил уже генерал Заль. Очень аккуратно ставил. Он во всем был аккуратным и умеренным, даже в мечтах. Другие примеряли к себе чужие должности и перевязи. Заль смотрел под ноги. Больше всего он боялся оступиться, то есть связаться с тем, кто принесет неприятности, а их приносили все. Генерал сотворил почти невозможное, но остался чист. Он не давил и не поддерживал мятеж в Эпине, не признавал Ракана, не принимал гаивских и агарийских посланцев и при этом не шел на Аларию. Добрая треть офицеров рвалась в драку и шипела в спину командующему, а самые ретивые сбегали кого-то спасать и с кем-то драться. Азаль ждал там, куда его отправил еще Сильвестр. Ждал, ссылаясь то на приказ первого маршала, то на отсутствие законной власти, то на дожди. И дождался. Безопасности, неблагодарности. Кадельцев вернули на прежний рубеж, где можно было простоять до конца нынешних безобразий. Все более или менее успокоилось. И тут пошли мятежи. В Аларии, Паоне, Агарии. На границу и через границу летели новости и ползли слухи. А затем господину генералу явились гости. Заль их принял. Как же не принять достойных людей, с которыми он познакомился во время Бордонской экспедиции? А новости из Аларии становились все более странными. Алва, которому прихлопнуть Дуксию, что выдуть бутылку каналийского, исчез. Валмон, как ни в чем не бывало, крутил делишками на юге. Зато савиньяки, оба, торчали на севере. При этом бывший капитан королевской охраны помирился с Гаунау, а его разудалый брат-кавалерист отнюдь не рвался брать реванш у Бруно, да еще наставлял вдоль кольца Эрнани непонятных застав. Молчал и Ноймаринин, хотя кадельская армия вполне могла усмирить Аларию. Там и усмирять-то, по большому счету, нечего было. Глаза генералу начал открывать фельпский гость, предположивший, что Ноймаринин сперва заменит Заля на своего подручного и только потом двинет армию на столицу. Кто-то решил, что второму регенту мешает первый. Кто-то добавил, что волк с вороном всегда договорятся. И тут командующий кадельской армией понял все. Алва с Ноймаринином в Аларах больше не нуждаются, а Рафиана, Савиньяки и Валмоны заняты своими кусками, потому и Дуксию не трогают. Когда в столице творится леворукий знает что, хозяева провинции берут столько власти, сколько могут съесть. Валмон наложил лапу на земли Эпине и Калиньяров, а соседи-савиньяки не возражают. Почему? Да потому что именно сейчас прибирают к рукам имущество манриков. Недаром Леонель и сам сидит на севере, и мать с братом к себе выписал. Ноймаринин, как второй регент, отдал Надор Савиньяку в обмен на Северную Придду и Марагону. Алва тоже не в накладе. Он со своими родичами Марисками пожирает Гаифу. Талик ему больше не нужен. Алва — Шад, его место с Шадами. Наймаринин — волк, а волк — зверь северный, но остается Западная Придда, в которой нет ни войск, ни полукоролей. Если поднять армию, обойти Рафиана и земли, прилегающие к Каналоэ, где наверняка нарвешься на родичей и приятелей Собирана, то можно отхватить хороший куш. Сейчас, через год, новоявленные хозяева Севера, Юга и Востока вспомнят о Западе. Сейчас они первыми ничего не предложат, но поделятся с тем, кто достаточно прозорлив, смел и удачлив. И почему не с генералом Залем, который может стать сперва проимператором Западной Приды, а потом и герцогом? Здесь же он так и останется на побегушках у Валмона. И это, если его не заменят каким-нибудь Эпине. Заль всю жизнь опасался резких поворотов и необдуманных шагов. Но сейчас, наконец, взошла его звезда. Генерал решился, поднял армию. «И тут появился ты», — проникновенно закончил Ли, попивая вино. «Полубергер, полуканалиец. Это, разумеется, неспроста. Все твои манифесты — вранье. На самом деле, Западную Придду отдали тебе, вернее, тем сторонничкам обоих регентов, которые пока остаются без сладкого. Но Заль пришел первым. Он не оставит свое, уже почти кровное. Он будет за него драться, благо у тебя нет армии, и ты ни кошки не смыслишь в правильной сухопутной войне. Предъяви Залю ультиматум какой-нибудь Райнштайнер, он бы умерил аппетит и попятился, но на тебя заяц бросился со всей страстью, истомленной умеренностью души». «Роскошь», — оскалился Ротгер. «Не знаю я, что Заль — это не ты, прикончил бы на месте». «Попробовал бы», — уточнил Свиньяк. «Кстати, нам надо почаще фехтовать». «Потом, когда я вернусь». Вальдес подбросил свое кольцо, но поймал его пустым стаканом. «Оставь зайца мне и катись к гусям и братцу. Им тебя не хватает. Эмилю следует поучиться выдержке у тетушки. Вот уж кто умел провожать на войну». Баронесса не сомневалась в лучшем. Ми вбил в голову худшее. «Ты предлагаешь мне вернуться из сострадания к нему или что-то чувствуешь?» Ротгер ответил по-кошачьи, то есть потянулся. «Я угадываю погоду», — мурлыкнул он. «Я чувствую бесноватых и кое-кого из вас. Но смерть, увольте. Смерти, чтоб ты знал, нет. Есть пустота, которая случается, когда уходит кто-то свой. Может, я и услышу, когда тебя не станет. Не раньше». «Я так и думал», — кивнул Ли. «Выходцы смотрят со своей стороны и тоже ни змеи не знают». «Куда им? С Залем я справлюсь, ты мне тут не нужен. А ты бы оставил меня командовать линеалом. Даже ради спасения тетушки. Или Рамона, или Росю. Я допускаю, что мне или нам не вернуться, но я не могу допустить, чтобы зелень расползлась по Западной Придде. Завтра, как и собирались, чистим Лумель. Нашим полковникам с капитанами глаза открывать станем. После драки их так и так собирать, а драка будет в Лумеле, там и откроем. Спасибо покойному Фридриху, в моих приказах армия не сомневается. Другое дело, что права на ошибку у нас нет. Как и на смерть. Хотя бы до Тарники. На нет и суда нет. Ротгер надел кольцо, значит, разговор для него был окончен. Не пофехтовать ли нам прямо сейчас? Сегодня такие звезды. Чего им светить зря? Без Фуриса все-таки не обошлось. Правда, испортил он всего лишь десерт. Доверенный куратор походной канцелярии самолично воздвигся на пороге и попросил господина командующего срочно уделить ему несколько минут, а также пригласить для прояснения безотлагательного дела брата Пьетро. «Пейте, Шадди», — буркнул, подымаясь Карло. «Или не Шадди. Фурис, надеюсь, это именно несколько минут». «Господин писарь», — таки влез прибожественный, «отдайте свой письменный прибор и можете быть свободны». «Да, сударь». Постарался исправить уже случившуюся бестактность и предотвратить возможную Карла. «Одолжите ваши принадлежности под мою ответственность». «Я их не верну», — обрадовал Лидес. «Они реквизированы именем императора». «Нет», — твердо сказал Капрос, — «это подарок от офицеров корпуса ко дню рождения. Тогда это взятка, я их не беру. А я их не даю. Или мы друзья, тогда мы пьем и дарим. Или вы исполнили свои обязанности и отбываете». Прибожественный не ответил. Был занят, пытался открыть свежеподаренную чернильницу. Отец Ипполит поморщился и принялся помогать. Агас осушил стакан и в него же уставился. Похоже, с гвардией, в отличие от церкви, хватит. «Фурис, дело не терпит до завтра?» «Никоим образом, господин командующий, я вынужден настоятельно просить». «Пошли». Карлос полез из-за стола, чувствуя себя полным мешком. Двое клириков и трое гвардейцев на дюжину бутылок. И хоть ложись да засыпай. Позорище. «Ну, что такое?» Заговорил бывший писарь лишь в малой столовой, где на отнюдь немаленьком столе лежало шесть нухудских петухов, показавшихся обожравшемуся Карла особенно мерзкими. «Больше не закупайте», — велел маршал. «Я этих тварей есть не намерен даже задешево. И шеи какие-то змеиные. Каждый добывает пищу на свой лад, и не всех это красит». Пьетро накрыл нухутов тряпкой, оказавшейся скомканной скатертью. «Длинная шея и нарост под клювом — суть удочка, дарованная создателем этим птицам, но людскому глазу она и впрямь неприятна». «Уродство!» — подхватил Карло, готовясь сбежать. Но на пути торчал Фурис. «Господин маршал», — доложил он, — «имеются все основания полагать, что против вас было предпринято покушение, жертвой которого по счастливой случайности пало шесть данных птиц, нанесших своей смертью ущерб хозяину занятого вами поместья. Я намерен допросить главного свидетеля и настоятельно прошу вас при этом присутствовать». «Хорошо», — Кап расплюхнулся на плетеный стул. «Только я ничего не понимаю». «Вечер», — негромко подсказал Пьетро. «Вечер? Ночь давно. Блюдо, в которое кто-то добавил имбирь». Лекарь угадал. Радость столичных обжор в самом деле приправили какой-то гадостью, в итоге доставшейся нухудским петухам. «Виси у меня под носом такое», — буркнул Карло. «Я бы сам сдох с радостью. Где свидетель?» Свидетелем оказался все тот же Микис. Слуга, похоже, так и не понял, что спас пятерых человек, но подозрения у него имелись, и подозрения страшные. «Вороватые они тут», — бубнил спаситель. «И обжорливые. Так и норовят доесть, да еще хлебом почистить. А хлеб наш таскают, сам видел. Испортят, чтоб благородному человеку кушать поносно стало, и доедят. Ложки при себе носят в футлярах, чтоб, если что, ковырнуть. А еще на службе состоят. Дай им волю, они б вечер с пола отскребли и утянули. Только не позволил я». «Вы собирали уроненное кушанье?» — уточнил Фурис. «Собрали, ваше превосходительство, до кусочка. И в бадью для объедков кинули. Там даже мерикийцы рыться не станут. Хотя манер у них никаких. И понимания никакого. Где ж такое видно, чтобы им берем по-онски суса поганить? Вам было приказано доставить именуемое зимним вечером у моря сложно сочиненное блюдо к столу. Однако вы его уронили, поскользнувшись на промасленном овоще. Баклажан то был, в оливково-горчичном масле. Тоже краденый. Они все крадут, еще роняют. И крошки на скатертях». «Это в самом деле был кусок баклажана», — прервал излияние Пьетро. «Я подтверждаю все сказанное. Мы собрали с пола, что смогли. Потом, господин Фурис, пришли местные слуги и ваш ординарец. А я вернулся к обществу». «Что сделаем и мы?» «Нашли, из-за чего поднимать шум. Птица вечно дохнет, особенно от соленого. Фурис, вам придется пройти с нами и хотя бы один раз выпить за здоровье легата, иначе он не поймет». «Да, господин маршал, но впоследствии я...» «Впоследствии? Бога ради, идемте». Лидос на скрип двери даже не поднял головы. Агас осоловело смотрел на подсвечник, время от времени отправляя в рот кусочки фруктов. Отец Ипполит что-то хотел сказать, но внезапно зевнул и прикрыл рот ладонью. «Господа», — провозгласил Карло, — «заведующий моей канцелярией желает произнести тост в честь нашего гостя. Я считаю это своей непосредственной почетной обязанностью. Вы позволите?» «Сейчас», — откликнулся легат. Глаза его сияли. «Пьетро, послушай». «Все слушайте». «Звезда и смерть над Павоной, рука, поднявшая знамя, павлин под небом бессонным и наша дорога в пламя. Звезда и смерть над дорогой, последний вкус винограда, и тот, кто превыше Бога, и то, что важнее, награды. Ну, поняли? Ваша готовность умереть за... Карло воровато глянул на отца Ипполита и вывернулся. За Павону. Делает честь вашим чувствам, но я... Мы все здесь присутствующие, от имени корпуса Фурис. Мы собрались здесь, не растерялся доверенный куратор, чтобы пожелать вам многолетнего и плодотворного служения Отечеству и признания ваших заслуг на высочайшем уровне. Благодарю. Лидес возмущенно мотнул гривой. Неужели до вас не дошло? Жизнь отдать можно, а иногда и нужно, это понятно. Жить может быть больно, а может быть невозможно, это тоже ясно. Вот чего я не могу представить, это как можно не хотеть жить. Кошкам, вы за мое здоровье пить будете? Или оно ересь?